Глава 14. 1894 года до Перехода. Этот город был настоящим. Я почувствовал это сразу, как только ступил на его мощеные улицы. Разительный контраст с тем симулякром, который создал эгрегор там, в уже далеком прошлом. Только теперь я понял, как там не хватало обычного человеческого гомона, криков, беспорядочного движения толпы. И запахи, конечно. Тут их было гораздо больше. «Мне здесь нравится», — громко произнес Лев на русском. «Тссс», — Таис зашипела на него. «А то тебя примут за чужеземца-раба». Лев осклабился, но промолчал. «Я все же не понимаю, для чего нам самим нужно было приходить», — тихо сказал я на ухо Кате. «Это все ведь можно было решить в...» Тут я осекся. «В безопасности». «Тебе тут ничего не угрожает, Григориус?» — улыбнулась Катя. «Я не за себя боюсь». «Тогда за что же?» «Тут кругом оживший учебник истории». Я наклонился к ее уху и понизил голос. «Что мы тут наворотим, а?» «Надеюсь, что ничего». Катя пожала плечами. «Задача-то примитивная». «Ну ладно», — кивнул я. «Допустим, мы знаем язык. Но обычаи, нюансы там всякие. Я не настолько хорошо знаю историю». «Зато я ее знаю», — улыбнулась она. «Потому что наблюдала непосредственно. То есть не совсем я, конечно, но часть меня». «Стоп». Я даже остановился на секунду. «Ты начинаешь разделять себя и твою прародительницу?» Катя неожиданно задумалась. «Наверное, ты прав», — ответила она, и мы пошли дальше. «Должно быть, это сказывается скачки во времени. Гайя обходится без меня какое-то время». «И что ты собираешься с этим делать?» — подозрительно спросил я. «Ничего», — она беспечно пожала плечами. «Пускай все идет, как идет. Это не проблема». Я удивленно поморгал. А потом мы ускорили шаг, чтобы догнать ушедших вперед товарищей. Хозяин школы гладиаторов был мускулистым и поджаром мужиком лет 40. Каким-то образом он выделил в нашей группе меня и после этого разговаривал только со мной, совершенно игнорируя остальных. «100 000 сестрецев», — сказал он после того, как размышлял, поглаживая выбритую щеку. «Или 3000 унций золота». Мне даже пришлось войти в режим, чтобы прикинуть соотношение названных цен в разных эквивалентах. Получалось, что в золоте платить было незначительно выгоднее. «Тогда золото», — согласился я. «В чем подвох, чужестранец?» Хозяин резко изменил тон и нахмурился. «Нет никакого подвоха», — ответил я, спокойно глядя ему в глаза. «Часть нашей семьи хочет иметь дом вдали от Рима. Но моим братьям надо чем-то заниматься, вести дело, укреплять положение». «Положение укрепляется на полях брани», — хозяин пожал плечами. «Адриан, да продлят боги его годы, уважает честный путь служения империи. Далмация не самая буйная, но и не самая спокойная из провинций. Тут можно сделать карьеру». «Все так. Мои братья-всадники верно служат императору. Но кто-то должен заботиться о благополучии семьи. Императорское жалование — это хорошо, но ведь ценз невозможно достичь на одном жаловании, не так ли?» Хозяин рассмеялся. «Складно говоришь, пришелец. Чудные времена наступают. Ты вроде и чужестранец по виду, но говоришь как потомок знатной семьи. Я скромный землевладелец в отдаленной провинции и не знаю всех тысяч благородных семейств Великого Рима, но это чудно, что у них есть такие отпрыски». «Так мы договоримся?» — спросил я. Старик, испытующе, с прищуром посмотрел на меня. «Давай на чистоту», — сказал он, отставив в сторону стакан с местным вином. «Мне было бы лениво менять жизнь. Я бы так и дожил свои годы хозяином своей школы. Да, скромный по масштабам Рима, но так мы и не в Риме». Он вздохнул. Твое предложение соблазнительно, не скрою. Но мое имя тоже кое-что да значит в окрестностях. Он прервался, чтобы сделать еще один глоток. Если ты рассчитываешь разбогатеть на зрелищах, тебе придется тратить, а не зарабатывать. Того, что приносит амфитеатр, хватает на хорошую жизнь стариков вроде меня. Но положение семьи ты так не поправишь. Я понимаю и готов к тратам. А скажи, юноша... Старик снова глянул на меня с прищуром. На чем разбогатело твое уважаемое семейство? Помилуй, благородный, осклабился я. Да разве о таком говорят? Верно, верно. Старик вздохнул. Интересно было, как люди... А, впрочем, неважно. Считай, договорились мы. Неси свои деньги завтра к претору. Я уступлю свой театр и школу. Я медленно, с достоинством кивнул и собрался было подняться. «А все ж таки выпей вина со мной, юноша!» — неожиданно попросил меня старик. «Хочу дать тебе пару полезных наставлений по управлению школой». «Я весь внимание», — ответил я, усаживаясь обратно за стол. Пришлось взять в руку глиняный кубок и сделать небольшой глоток. Алкоголь почти сразу ударил в голову. Вино оказалось очень крепким. «Последователи твоего учения из Иудеи», — начал он, — «могут поправить положение. Представления с ними неизменно привлекают народ. А императорские суды все чаще выносят им смертные приговоры. Для нас это почти ничего не стоит. Старый претор относился к ним терпимо, но все меняется. Это шанс». «Поговори с ним, чтобы приговоры о публичных казнях выносили почаще». Старик сделал еще один глоток, причмокнул языком. Я внимательно за ним наблюдал. Человек, безусловно. Не намека на влияние эгрегора или что-то подобное. Но было в этой его будничной деловой манере обсуждения будущих жутких смертей на арене что-то еще более пугающее, чем машинка для сжигания детей». «Благодарю, уважаемый», — кивнул я. «Это важная информация». «А гладиаторов береги», — продолжал тот, пряча довольную ухмылку. «Я вот 5 лет назад не сберег бойца. Перекупили, продешевил. А на него народ валил даже из соседних провинций. И с тех пор близко никого не встречал». Я молча кивнул в ответ. «И главное», — он снова хлебнул вино. «Не путай гладиаторов и воинов. Это разные вещи. Типичная ошибка новичка. Гладиаторы близки театру и актерам, только они должны заводить публику еще сильнее. Поэтому не скупись на фантазеров, которые тебе представление обставят. Чтобы затейливо было». Несколько дней назад мы купили виллу на окраине города. Как и хозяин школы, ее бывший владелец был счастлив избавиться от собственности по сходной цене. Соседи, конечно же, относились к нам с недоверием, но это дело поправимое. Пара-тройка хороших посиделок с лучшими угощениями, которые можно купить за динарии, и лед будет сломан, я в этом уверен. Тяжелые чувствовали себя в этом времени, как акулы в глубоком океане. И, наверное, Макс был прав в своем решении, хотя эмоционально я до сих пор не мог его принять. Вилла южным фасадом выходила на побережье. Море тут было таким чистым и прозрачным, каким оно никогда не будет в индустриальную эру. Тут мы и устроили наш прощальный пикник. Мы все сидели за одним столом, вперемешку. И это было немного странно, потому что граница между теми, кто отправится дальше в будущее, и теми, кто остается, уже ощущалась довольно отчетливо. Лев тоже хотел присоединиться к остающимся, но Таис была категорически против, и после недолгих препирательств он вынужден был уступить приемной матери. И теперь он сидел среди спецназовцев, как будто стараясь впрок напитаться мрачной энергией этих сильных и жестоких людей. Я стоял с бокалом вина и наблюдал за закатом. Макс подошел и встал рядом. «Ты чувствуешь иронию, да?» — спросил он. «Ты о чем?» «О твоих переговорах с хозяином цирка», — ответил Макс. «Амфитеатра», — автоматически поправил я. «И школа гладиаторов при нем». «Это не меняет сути». Макс пожал плечами. «Так ты понял, в чем ирония?» Я промолчал, пожав плечами. «То, что создавал ты, и то, что сделал Кай. Оно столкнулось здесь, понимаешь?» «Конечно же, я понимал. Только не был готов обсуждать это». «Сейчас они давят христиан. Они под этим давлением превратятся в то, что мы с тобой знаем и помним. Именно здесь и сейчас рождается привычный нам мир. И знаешь», — продолжал он, подмигнув мне, — «я не думаю, что это плохо». Многое осталось невысказанным. Макс не просто так начал этот разговор. Я научился понимать его намеки и выражения глаз. Он предупреждал меня. Очень опасный для него намек, но тем не менее. И в чем-то он действительно был прав. То, что произошло с историей, это было не мое творение. Это было творение Гайи, которое она создала, использовав меня и Кай. А вот плохо это или нет, кто знает. Я все еще не считал себя вправе решать. «Еще не поздно все переиграть, ты понимаешь?» — спросил я. Макс еще раз внимательно поглядел мне в глаза. После этого слова были излишни, но он все же сказал. «Ты этого не знаешь, но между собой мы были готовы остаться даже без тех условий, которые нам предложила Гайя. Наше время. В нем душно таким, как мы. Ты должен понять». «А знаешь, я ее не спрашивал о том, что именно вам было обещано», — улыбнулся я. — Почему-то неловко было. — «Медицина, по сути», — ответил Макс. — «Она обещала медпомощь в любой ситуации. Мы не будем мучиться от зубной боли или рисковать умереть от банального аппендицита». — «Щедро», — кивнул я. — «Долголетие», — продолжал Макс. — «Она прямо сказала, что обладает возможностью сделать нас бессмертными биологически». Но также честно она признала, что не пойдет на это. Знаешь, ей даже не надо было приводить аргументы. Думаю, она понимала, что я и сам смогу назвать сходу дюжину причин. Он вздохнул и посмотрел на море. Последние кровавые отблески заката расцветили его лицо боевой раскраской. Но лет 250-300 она гарантировала. «Очень щедро», — повторил я. «Согласен», — Макс кивнул. «А еще мы не сможем иметь детей. И это тоже было одно из условий сделки». Я повернулся к нему. «Ха, не знал», — усмехнулся Макс. «Деликатно с ее стороны. Но с этим я тоже согласен. Дети способны изменить человека, даже нас. Иногда в худшую сторону. Поэтому организации, которые мы будем строить, не будут рассчитаны на наследование власти. Они должны быть сильнее этого. И преемников мы будем отбирать не по принципам родства. Гайя уверена, это даст возможность нам построить что-то действительно прочное». «Я надеюсь, у вас получится», — искренне сказал я. «Я тоже. Теперь это цель будущей долгой жизни», — кивнул Макс. «Я оставлю все тюрвинги, включая негатор», — сказал я. «Кроме тюрвинга пространства. Он прорастает сквозь ненадлежащего хозяина. Процесс можно остановить, если включить негатор, но стоит отключить блокирующее поле, и он возобновляется. Это не разовая защита, как в случае с мечом. Поэтому для вас этот артефакт бесполезен». «Щедро». Макс явно не ожидал такого поворота. «Гайя меня убедила. Для вас и ваших организаций тюрвинги будут очень полезны, если ими пользоваться с умом. А я уверен, что ты сам и твои преемники этому научатся». Помолчали. «Знаешь, а я ведь не благодарил тебя по-настоящему», — сказал Макс, когда на небе высыпали первые звезды. «Тебе следует Гайю благодарить», — заметил я. «Да не за это», — Макс махнул рукой. «Это все-таки не благотворительность с ее стороны. Нормальная коммерческая сделка. Я про то, что не бросил нас там, хотя по всем понятиям мог и должен был». «Пожалуйста», — ответил я. «Скажи, почему ты это сделал?» Макс смотрел мне в глаза. В них блестели отсветы факелов и костров на площадке, где продолжался пир. Я спокойно ответил на взгляд. «Ты же достаточно пожил, чтобы понимать. Такие поступки совершаются не для кого-то, да?» Макс кивнул. «К тому моменту, как мы с Каем догнали вас во времени, я пережил достаточно, чтобы представить себя с обеих сторон оптического прицела. Понимаешь?» Макс кивнул, потом протянул мне руку. Я крепко пожал сильную сухую ладонь. Потом он неожиданно притянул меня к себе и обнял. Я ответил на его объятие. «Спасибо», — сказал он. «Пожалуйста», — ответил я. «И мы все-таки не совсем окончательно прощаемся. Если в ближайшие 200-300 лет что-то произойдет...» «Гриша, я не люблю такое». Макс перебил меня. «Ничего не произойдет. Ты это знаешь, и я это знаю. Но свою работу я выполню как следует». Я снова посмотрел ему в глаза, потом кивнул, повернулся и пошел туда, где горели костры и вкусно пахло мясом.